68. Мы должны думать, что ничто не коснется нас. Эти мысли будут прочным щитом. Сын мой, уверенность в учителе надо воспитывать. Неуязвимость не в словах, но в состоянии заградительной сети, если она в порядке. Но даже слова, утверждающие, не без пользы. Слова, как оболочки мысли, имеют значение. Но часто оболочки бывают пустые. «Луч мой, счастье твое» — так и назовем его луч счастья. Осознаешь ли заботу великого сердца в посылаемом луче уявляемую? Силою спокойствия луч наполняет. Сила его неисчерпаема, луча сила. Лученосцы, ближайшие мои, несущие счастье луча. Обостри ощущение вибрации луча. Утверждая луч, действительность утверждаешь перед лицом Майи. Луч — канал связи и единения, но требует осознания. Звучание луча. Луч звучит на своей ноте, ибо имеет тональность. Ключ звучания устанавливается посылающим. Шкала звучания широка и разнообразна. Настроенность приемника сознания помогает войти в нужный ритм. Лучший настройщик — любовь. Каждое качество вносит свой оттенок, усиливая всю гамму тонов и обогащая ее. Страх, раздражение и прочие неуравновесия людей могут полностью парализовать восприимчивость. Утверждаю силу луча, но в новой фазе его уявления. Любовью растет его сила. Менять нужно привычную психическую атмосферу общения, обновление во всем. Скорлупа яйца — хорошая защита в начале, но потом не нужна, когда выросли крылья. Царем пространства становится дух. Неизменно одно — близость учителя лучом утверждается. То посланное в лучах береги. Осознание преддверия грядущего в сознании удержи. Сыну посылается луч, дабы сила непоколебимости духа его возрастала. «Луч мой с тобою», — я сказал.